Глава 10. Не знаю, сколько прошло времени. Мы выныриваем, садимся рядом, прислонившись спиной к вентиляционной трубе. «Хорошо», — шепчет Майя, застегивая ремень и куртку. «Правда?» «Да». Мы молчим, взявшись за руки. Слова не нужны, мы и так понимаем друг друга. «Пойдем?» — спрашивает она. «Ага». Уходить не хочется, но надо еще выспаться. Майя вздыхает. «Если б можно было свалить отсюда, пока те дрыхнут». «Нельзя, они нам нужны». «Зачем?» Слыхала, что говорил султан. В Болхове имелось 600 вооруженных охранников, и теперь столько же агрессивных зомби, а нас всего 6. Каждый боец на счету. «И тот, слепой?» «Тоже для чего-нибудь сгодится». «Им нельзя доверять». «А вот что мне надо, так еще хотя бы сутки. Я до сих пор не оклемался». «После Фоминского замка?» «Да». Она кусает губу. «Времени у нас нет». «Почему?» «Я ведь рассказывала. Прошлый раз, когда была тут с Тимуром, мы задержались и под конец едва двигались. Это не от голода». «От чего?» «Не знаю. Тут плохое место. Оно вытягивает из тебя силы. Ты не можешь восстановить их, пока мы внутри». «Тогда надо спешить. Искать закладки несколькими группами. Договоримся с султаном». «Это вряд ли». «Значит, разойдемся, как в море корабли. Половина боеприпасов и продуктов наша. Думаю, бригадир не будет возражать». «Ага. И при первой же оказии сдаст нас полиции». Я вздохнул. В ее словах была доля истины, и очень веская. «А что ты предлагаешь?» «Избавиться от него и от остальных». Я удивленно моргнул. «Ты это серьезно?» Нет, она и не думала шутить. Ветер глотал слова, и Майя повысила голос. «Сейчас, пока они спят, одной гранаты хватит». Я поежился и застегнул куртку. Все логично и разумно. Милая девушка с лицом ангела. Жаль, ангелы в аду не выживают. А что я знаю о тех троих? Грубоватая философия султана, бесстыжая наивность индейца и слезы на щеках крота. Мой город. Этого мало и одновременно много. Лучше бы мы их прикончили еще там, у разбитой газели. «Сперва попробуем договориться», — выдавил я. Майя встрепенулась. Я поднял ганс на изготовку. Кто-то взбирался по железной лесенке, нарочито громко ступая по перекладинам. «Чудесная ночь!» — донеслись знакомые интонации. В лунном свете тускло блеснула лысина. Султан с кошачьим проворством вылез из люка. «Фак! Вот почему Ксюха не предупредила, даже звука не издала?» Бригадир вооружен, но М-16 болтается на ремне через плечо. Правая рука отдыхает на ствольной коробке, а взгляд внимательный и колючий. Догадался? Если он стоял у открытого люка, но говорили мы тихо, и ветер. Лишь один раз Майя повысила голос. Так слышал или нет? «Где девочка?» Я чуть опускаю МП-9. «Там!» – машет он вниз. «Что с ней?» «Она в порядке». Мой палец у спускового крючка, а ствол Калашникова Майи едва заметно движется и застывает, потому что над краем люка возникает голова Ксении, позже и все остальное, включая АК-106 в ее тонких руках. «Девочка, ну я же тебя просила!» — вздыхает Майя. «А пошла ты!» — огрызается Ксюха и волком смотрит на блондинку. «Черт, да ведь она же ревнует!» «Я дурак. Забыл, что она только по внешности ребенок. Когда борешься за жизнь, быстро взрослеешь, особенно если в руках у тебя оружие». «Ксения!» «Вот зачем ты с ней связался?» – морщится она. «Ну зачем, Денис?» «Убери автомат, дура!» – сердито встревает Майя. Но лучше бы она молчала. «Им хватит одной гранаты, а тебе, стерва, хватит одной пули». Я поднимаюсь и делаю шаг. Ксения всхлипывает, но автомат не опускает. Султан хладнокровно жмет плечами. «Обидно, да? Она тоже слышала. И вся педагогика летит к чертям. Самые благие принципы». «Оказывается, ты моралист?» — кривится Майя. «А что, только вам говорить красивыми фразами о долге, о родине и стрелять в спину. Конечно, если долг велит». «Не тебе нас учить». «Партизаны! Герои все как один. Жаль, поздновато о родине вспомнили». «А ты иногда вспоминаешь?» «Иногда», — вздыхает султан. «И молюсь за упокой души». «Врешь, она живая». «Нет ее, давно, еще до американцев, свои все распродали. Остались золотые орлы на башнях и старухи у мусорных баков. Великое россиянское государство». «Вот такие, как ты, и продали». «Я?» Его брови изумленно лезут вверх. Султан трясется от смеха. «Не подскажешь, где я могу получить свою долю?» «Ладно, хватит». Встаю между ними. «Повезло тебе, Денис, с ней не соскучишься». Запинается, не договорив. Из люка раздается чей-то приглушенный вопль и хриплая ругань. Я узнаю голос индейца. Бригадир хмурится. «Какие у него проблемы?» Спрашиваю я. «Наверное, потерял любимые серебряные ложки», бурчит Майя. Султан раздраженно моргает. «Я ведь и поднимался, чтоб сказать. Там едкая гадость прет из канализации. В туалете весь пол залит этой дрянью. Надо сменить квартиру». С третьего этажа еще один вопль. «Что-то сильно он разоряется», — язвительно замечает Майя. Султан бросает на меня короткий внимательный взгляд. «Беседу мы потом продолжим». И спускается по лестнице. Ксюха остается на крыше. Я трогаю ее плечо, но она отшатывается. Внизу что-то громыхает. Трудно разобрать. Ветер гудит в вентиляционной трубе. Я вхожу в мансарду и приседаю у люка. Слушиваюсь. Два взволнованных голоса. Султан и Крот о чем-то спорят. И отнюдь не о Майе. «Не успеем. Полный абзац». Я оглядываюсь на девушек. Ох, и не вовремя же эти разборки. «Кажется, дело серьезное», — говорю Майе. Та молчит, обиделась, что я не принял ее сторону. Спрашиваю у Ксюхи. «Ты там видела что-нибудь?» «Не скажу». «Вот же глупая». Снизу опять долетает ругань индейца. «Спускаемся», — командую я. Оба моих бойца приказ игнорируют. «Но вы, кобылицы необъезженные, вот заклиню люк и уйду. Хоть до самого утра выясняйте отношения». Майя первая идет к железной лесенке. Ксюха топчется на месте, сердито зыркая из-под лобья. Я спускаюсь вторым, и уже на лестничной площадке слышу торопливые шаги за спиной. «Эй, это кого ты обозвал кобылой? Я тебе этого не прощу». Я остановился на уровне седьмого этажа. «Вроде чем-то воняет». «Майкиными духами», — буркнула Ксения. «Перестань». Я посветил фонариком под ноги. Так и есть. Зеленоватая жижа сочится из-под дверей квартиры и растекается мутным пятном. «Пора сантехников вызывать», — сказала девочка. «Обойдемся. Паршивые из зомби-коммунальщики». Голос у меня бодрый, а предчувствие нехорошее. На уровне пятого этажа мы встретили бригаду султана в полном составе. Все были навьючены рюкзаками и оружием. «Решили переехать?» – спросил я. «Или так, гуляете?» «Дышим воздухом!» – буркнул Крот и закашлялся. Снизу поднимался едкий смрад. Я скривился. «По-моему, лучше дышать где-то в другом месте». «Неужели?» – буркнул султан. «А мы вот и не догадывались. Глянь вниз, умник». Я спустился на пару пролетов. Луч фонарика уперся в густое мутно-зеленое облако. Оно целиком заполняло пространство подъезда от лестницы до потолка. Облако чуть заметно росло. Грязноватые клубы тянулись над ступенями. «А может, удастся проскочить вниз?» «Уже пытались», — сердито ответил индеец и указал мне на свою левую штанину, дырявую, будто чем-то разъеденную. Сквозь дыры была заметна красная обожженная кожа. «Болит, сука!» «Едва успели вынести шмотки и оружие», — кивнул султан. «Сначала эта дрянь текла из ванной, а потом вообще стала не продохнуть». «Удивительное явление!» — пробормотал Крот и опять затрясся в долгом изнурительном кашле. «Он что, глотнул газа?» — спросил я. «Легкие у него больные». Бригадир открыл окно на площадке перед девятым этажом. Помог Кроту опереться на подоконник. «Дыши, друг, ничего, переждем, пока осядет». «Не осядет», — пробормотала Майя. Она впервые нарушила молчание, тронула мое плечо. «Там что-то капает. Посвети-ка, Денис». Я направил луч фонарика вверх. У дверей на последней площадке растекалась грязно-зеленая лужа. Отступать дальше некуда. Мы выбрались на крышу. «Странно», — вздохнул султан. «Газ явно тяжелее воздуха. Он должен выливаться через окна, через двери подъезда». Он заглянул в люк. «А он продолжает подниматься». «Это не совсем газ», — сказала Майя. «А что?» «Один мой друг считал, что это вроде живого организма». «Кошмар Менделеева-Клапейрона?» «Да говорите же по-человечески», — взмолился индеец. «И так нога болит». «Вонючая хрень лезет куда желает, а всякие законы ей пофиг». От избытка чувств султан матернулся. «Хорошо иметь высшее образование», — уколола Майя. «Специальность у меня не та. С детства не люблю биологию. Хомячки не мой конек». «Сейчас мы сами вроде хомячков». «Думаешь, оно пытается до нас добраться?» — спросил Крот. «Похоже, что так». «Наверное, это обитает в канализации», — пробормотал султан. «А мы его растревожили». «Не надо было взрывать ту гранату», — кивнула Майя. Ветер усиливался, сдувал с крыши пыль и швырял в лицо. Бригадир хмуро смотрел в люк. «Еще поднимается?» «Да». Он длинно, витиевато выругался. Я глянул на соседнюю мансарду. Там выход в другой подъезд. «Идем», — кивнул султан. Достали инструмент. После минутной возни вскрыли люк. Бригадир посветил туда фонариком и хрипло засмеялся. У подножия стальной лесенки колыхалось темно-зеленое облако. Мы проверили еще один люк, и все с тем же результатом. «Оно нас не выпустит», — вздохнула Майя. «И какого лешего этому надо?» — буркнула Ксюха. Ей никто не ответил. Алмазным резаком я вскрыл последнюю крышку. Майя глянула внутрь и отшатнулась. «Посмотри!» — ее голос дрогнул. Я взял у нее фонарик и увидел внизу два почернелых людских костяка. От одежды ни хрена не осталось, только металлические пуговицы. Рядом валялись разъеденные коррозией автоматы Калашникова, оба без пластмассового цевья и приклада. «А мы тут не первые гости». «Не повезло им», — вздохнул султан. «Тоже хотели выбраться на крышу, а инструмента у них не было». «Мама дорогая», — выдавил индеец. «Кажется, оно питается органикой», — хмуро озвучил я. Султан вытащил гранату. «Зачем? Мы ведь уже пробовали, там, у входа. Только раздраконили». Он сердито отмахнулся. «А вдруг одной было мало?» Выдернул кольцо и швырнул гранату в люк. Та ударилась о площадку девятого этажа и покатилась по бетонным ступеням. Оттуда ухнуло так, что камешки брызнули по стенкам мансарды. Повеяло ароматом сжженной резины. Когда опять глянули вниз, облако чуть приблизилось и уже целиком закрывало нижнюю перекладину лесенки. «У вас ведь есть веревка», — вспомнил я. «Ее хватит максимум до четвертого этажа». «А дальше как?» — испугался индеец. «Крылья отращивать? Я на такое не подписывался». «Можно спуститься по балконам», — предложил я. Мы с султаном перегнулись через бортик у края. «А, видишь?» — указал он мне. Ближайший балкон окутывали мутные клубы, и ниже все было аналогично. Ксюха заскрежетала зубами. «Если это обитает в канализации», — напомнил Крот, «то открытый воздух ему явно противопоказан. Думаешь, на крышу не поднимется?» «Надеюсь. А еще оно не любит свет». Я спросил у султана. «Который час?» Бригадир глянул на циферблат и чертыхнулся. «Стоят!» «Все равно скоро восход». «Подождем», — кивнула Майя. Ждать пришлось недолго, около четверти часа. Грязно-зеленые клочья проросли через люки. Ветер разметывал их, а они все росли и росли, густели и сливались в плотную массу. Облако было тонким, всего пару сантиметров над уровнем крыши. Но с каждой минутой темные языки расползались, ширились и жадно тянулись в нашу сторону. Мы медленно отступали к краю крыши. «Абзац!» – прошелестел сухими губами индеец. Я покосился на мансарду. Если залезть на нее, возможно, удастся продержаться, ну, какое-то время. «Смотри!» – вдруг толкнула меня в плечо Ксения. «Там человек!» «Что?» Я обернулся. Девочка таращилась в сторону ближайшего дома. До него было метров 15. В лунном свете на его крыше и правда угадывалась одинокая фигура. Зомби в одиночку не шастают. Значит, кто-то живой? Хотя нам сейчас все равно. Фигура помахала рукой. «Очень приятно», – буркнул я и отвернулся. В эту секунду что-то мелькнуло у моего плеча и ударило в вентиляционную трубу. Короткая стрела, а к концу ее была привязана крепкая веревка. «Твои люди!» — весело мигнул султан. «Очень вовремя!» «Я понятия не имею, кто это, но не буду его разочаровывать». Извлекать металлическую стрелу не пытались. Кажется, она имела широкий наконечник и плотно засела в мишени. Веревка была длинная, и нам удалось надежно обмотать ее вокруг вентиляционной трубы. «Должна выдержать», – кивнул султан. Другой конец уже закреплен на крыше соседнего дома. Неизвестный друг постарался. Веревка туго натянута между домами. И вообще, это несложно, каких-то 15 метров. «Ксения, ты первая», – приказываю я. «Почему это?» Вздрагивает девчонка. «Во-первых, ты самая легкая, а во-вторых, без разговоров». Едкий газ уже плещется рядом с вентиляционной трубой. Кто его знает, сколько у нас времени. Ксения дрожащими руками хватается за веревку. Я помогаю ей закинуть ноги. Из груза у нее подсумок с боеприпасами и калашников. Где-то на полпути между домами ее начинает сильно раскачивать. Ксюха испуганно обвивает тонкую опору. «Вперед, бельчонок! Вниз не смотреть!» Она зажмуривает глаза и так преодолевает оставшиеся метры. Неизвестный на соседней крыше помогает ей разжать судорожно скрюченные пальцы. Кажется, она еще не верит, что под ней вместо бездны твердая опора. Следом ползет индеец. Удивительно, что султан пустил его вперед. Может, не доверяет «моему» в кавычках «человеку»? Навьюченный тяжелым рюкзаком и пулеметом индеец добирается без приключений и уже освободил дорогу. Теперь черед Майи. Наши взгляды встречаются лишь на мгновение. Касаюсь ее плеча. «Давай!» Это самое нежное, на что я сейчас способен. Через пару минут она уже у соседнего дома. Крот хладнокровно одолевает дистанцию. Только алюминиевая ложка вываливается из рюкзака. Порыв ветра швыряет ее куда-то на балкон. Зеленоватые языки жадно глотают серебряную искорку. А здесь, наверху, Они окутали основание вентиляционной трубы и начинают медленно взбираться к веревке. «Успеем или нет? Мы с султаном остались вдвоем». «Лезь!» – подмигнул он. «После тебя». «Так я не гордый», – усмехается бригадир и обнимает веревку. Он проворно движется к соседнему дому, а мутно-зеленые клубы уже тянутся к моим ногам. Я отступаю, взбираюсь на ограждающий крышу бортик. Пока султан в пути, не рискнулись следом. Наша точка опоры, вентиляционная труба и так накренилась. Двоих вряд ли выдержит. Темные языки газа уже почти заполнили крышу. Начинают тускло светиться откуда-то изнутри. Подрагивают рядом, словно живые. Но мне не страшно, только к горлу подкатывает комок. Такое вот мерзкое чувство, будто к тебе слизняк ползет. Огромный, голодный, мечтающий тебя переварить. Султан благополучно соскакивает с веревки. И в ту же секунду я за нее хватаюсь. Пальцы коченеют, ветер свистит в ушах. Рюкзак и оружие тянут вниз. Пустяки. Главное, что я все дальше от зеленой мерзости. Руки и ноги работают автоматически. Кажется, для меня такое упражнение не в новинку. Вот уже половина пути пройдена. Еще немного, и тут веревка обрывается. Наверное, ее разъело газом. Я шмякаюсь о соседний дом. Перевернуться не успел, с размаху ударился боком. В глазах потемнело, но, главное, рук я не разжал. Несколько секунд болтаюсь в воздухе, как кукла на ниточке. Потом в голове яснеет. Ага, я завис где-то на уровне 7-го этажа. Окон тут нет. Торцевая глухая стена. Значит, единственный путь наверх. Главное, чтоб там опора выдержала. Черт, вертикально взбираться куда труднее. Пальцы как чужие. Рюкзак будто камнями набит. Хотя внутри боеприпасы и продукты. Если его уронить... Но нет, ронять нельзя. Я одолеваю метр за метром. Странное чувство заставляет глянуть вниз. Там, подо мной, маячит зеленоватый огонек. Ползет вверх по веревке, будто пламя по фитилю. И она съеживается. Развивается по ветру черными лохмотьями. Между мной и огоньком остается уже каких-то 3 метра целой веревки. Я расстегиваю лямки и скидываю рюкзак. Быстрее! На ладонях кровь, еще быстрее. Плечи немеют, в груди колет острыми иголками. Что-то обжигает ногу. Фак! Бортик, ограждающий крышу, совсем рядом. Оттуда смотрят взволнованные глаза Майи, и Ксюха кусает губы. «Давай, Денис, давай!» Остался последний рывок. Резкая боль в ладонях, будто веревка превратилась в огонь. Я теряю опору и падаю, долю мгновения. Султан схватил меня за руку и тянет, тянет. Он сильный, пальцы будто железные. Майя дотягивается до левой моей руки. Вдвоем они втаскивают меня на бортик. Я переваливаюсь и неуклюже распластываюсь на крыше. Рядом, отдуваясь, лежит султан. Майя склоняется надо мной и шепчет мне что-то ласковое. Через гулкие удары сердца не могу разобрать, что именно. Ксюха беззвучно шевелит губами. Кажется, ругается матом. На щеках у нее 2 влажные полоски. Из-за спин индейца и крота возникает новая фигура. Я ее сразу узнаю. Лерри, девушка-бомж. «Привет!» – по-свойски здоровается она. «Привет!» – шепчу непослушными губами. «Все-таки хорошо, что я ее не застрелил. Майя помогает мне сесть. Я делаю несколько жадных глотков из фляги с водой. Рассматриваю Лерри. Она в том же грязноватом прикиде, только в руках небольшой, но вполне убойный арбалет. Так вот откуда стрела». «Кажется, раньше у тебя был Стечкин». «Он и сейчас есть», — усмехается она. «Как ты нас нашла?» «Городок маленький, а гранат вы не экономите». «А где этот?» – спрашивает Ксюха. «Ну, тот, который мелкий. Жан?» «На самом деле он Женька, я его отпустила». «Куда?» «Домой. Здесь становится слишком горячо». «Правда?» – щурится султан. Лерри внимательно его рассматривает и коротко отвечает. «Правда». Повисает тишина. Султан оборачивается и глядит на меня. «Мы не закончили разговор». Я отдаю ему флягу с водой. «Да все очень просто. Мы помогаем вам найти броневик, берем себе 5 штук на текущие расходы, а остальное ваше, доцента». Он недоверчиво вскидывает брови. «А что хотите взамен?» «В городе есть кое-какая аппаратура. Поможете нам собрать информацию?» «И больше ничего?» «Ничего. Машем друг другу ручкой и расходимся в разные стороны». «Думаешь, не обойдусь без вас?» «Да можем хоть сейчас разбежаться. Но ты не бывал внутри и ориентируешься хреново, а здесь хватает милых сюрпризов». «Вы тоже не о многом догадываетесь». «А что, уже забыл? Это не нас, а тебя пришлось выковыривать из газели, как кильку из банки». Султан смеется, а Майя вдруг нарушает молчание. «Я знаю, где броневик с деньгами», —